Глава 16. Сверху долина Алата казалась лоскутом грязно-зеленого одеяла, брошенного за ненадобностью каким-то вздорным великаном, которому взбрело на ум устроить пикник прямо на голых камнях. Светло-серые пятна развалин, оставшихся от уничтоженных бомбардировками домов, чем-то напоминали неопрятную олиповатую аппликацию в попыхах, нашитую на великанском одеяле не то безумцем, не то ребенком, не умеющим обращаться с иголкой и пяльцами. Эти уродливые проплешины выглядели столь неуместно, что вызывали невольное желание закрасить их зеленой краской. В целом, неприглядный вид предрассветной долины вызывал уныние и желание отвести взгляд. Но Семен не в первый раз встречал восход солнца на вершине скалы, превращенный его стараниями в наблюдательный пункт. А потом узнал, что с первыми солнечными лучами картинка внизу преобразится словно по мановению волшебной палочки. Пока требуемое для волшебства освещение еще не включили, однако выглянувшее из-за скалы солнце уже запустило свои щупальца, вросшие на ее верхушке грабы. Косматые кроны, просвеченные насквозь нахальными лучами, тут же стали похожи на кружевную оборку, украсившую непритязательный наряд охранявших долину каменных гигантов. Серая туманная дымка, которая до поры беспечно дремала на дне долины, вдруг словно очухалась и поползла вверх по склону, цепляясь своим призрачным одеянием за верхушки деревьев и оставляя клочки потрепанной мантии висеть на ветках. Наконец солнце вскарабкалось на вершину скалы, и его лучи пронзили ленивый туман, подобно огненным стрелам, отчего тот начал таять прямо на глазах. А потом случилось то самое долгожданное волшебство. Солнечные лучи добрались-таки до дна долины, и белые зубья развалин засветились так ярко, словно были сделаны из хрусталя. Увы, зрелище рассветного чуда, которым Семен частенько наслаждался за годы своей жизни в Алате, на этот раз оставило его равнодушным. Мысли неблагодарного зрителя бродили очень далеко от развернувшегося внизу красочного шоу. Возможно, он его даже не видел, поскольку перед внутренним взором Семена сейчас мелькали совсем другие картины, принадлежавшие не настоящему, а прошлому. Он словно снова оказался в своем родном мире среди друзей и братьев по оружию, готовых без сожаления отдать свою жизнь, защищая неразумное человечество. Там все было просто и ясно. Выполнение приказов служило критерием преданности и идеалам ордена, а нравственные терзания оставались на долю тех, кто эти приказы отдавал. Установки подчинения, отнимавшие у бессмертных возможность ослушаться приказа, служили им надежной защитой от угрызений совести. Изгнание из ордена лишило Семена этой защиты, а заодно и душевного покоя. Теперь ему нужно было самому принимать решения и нести за них ответственность. И эти решения порой были весьма непростыми. Неудивительно, что первая же слабая надежда на возвращение к прежней жизни – вызвало в его душе такой взрыв ностальгии по братству ордена. Раньше Семен запрещал себе даже думать о подобной перспективе, ведь она представлялась несбыточной. Но предложение Тесара все изменило. Теперь путь в орден был открыт, и все, что нужно было сделать отступнику для возвращения, это дать свое согласие. Так отчего же он раздумывал? Что ж, никакого секрета тут не было. Причиной его колебаний была Кира. 3 года назад, когда Семен отправился в Алат защищать любимую женщину, в его душе не было места сомнениям. Кире грозила смертельная опасность, о которой Ксантипа недвусмысленно поведал приговоренному к смерти отступнику. А значит, Семен должен был находиться рядом, чтобы помешать подлым планам магистра. Но недавно что-то в этих планах кардинально изменилось, и опасность для жизни Киры сделалась сомнительной, если вообще не чисто виртуальной. По идее, ничто больше не держало Семена в долине Алата. Ведь любимая женщина, сочтя его мертвым, сумела найти счастье с другим мужчиной. И этим отняла у своего бывшего мужа право заботиться о своей семье. Как бы ни было ему больно, но разрушать Кирину новую семью Семен не желал. Счастье любимой женщины было для него гораздо важнее всего остального в этом мире. Правда, походя брошенные Тиночкой слова насчет риса давали некоторую надежду на то, что не так уж все мармеладно в датском королевстве. Но даже этим разладом между супругами Семену не дано было воспользоваться. Установки подчинения, которые в ордене служили бессмертному источником душевного покоя, на воле превратились в непреодолимую пропасть, которая словно шрам пролегла между ним и любимой женщиной. Из двух ценностей, которые когда-то покоились в фундаменте мироздания Семена, не осталось ни одной, и даже защищать Киру от ордена больше не требовалось. А кому нужна жизнь, потерявшая смысл? Ощущение пустоты и бессмысленности существования поселилось в душе Семена уже давно. Но теперь тоска по полноценной жизни вообще скрутила его в тугую пружину, готовую сокрушить все на своем пути, если ей дать возможность распрямиться. Разумеется, бессмертный понимал, что причиной его душевных терзаний стало предложение Тесара. Это оно перевернуло его никчемную, но все же уравновешенную жизнь вверх тормашками. Возвращение в орден было не просто шансом искупить вину за предательство. Главное, это была возможность заполнить пустоту в душе чем-то важным – служением человечеству. Увы, возвращение смысла в жизнь бессмертного имело свою цену. И эта цена казалась Семену несоразмерной. Став магистром ордена, он больше никогда не увидит Киру, перестанет быть, пусть незначительной, но все же частью ее жизни. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Жизни. Собственно, ему и сейчас доставались лишь крохи. Издали наблюдать за любимой женщиной, эмпатически ощущать ее переживания, говорить о ней с дочерью или с бестолковым охотником. Вот, пожалуй, и все. Но эти крохи были для Семена подобны глотку воды для умирающего от жажды. А он не был уверен, что готов от них отказаться, даже если его жертва принесет мир и счастье всему остальному человечеству, что, кстати, тоже было сомнительно. Единственное, что падало увесистой гири на чашу весов, склонявшуюся в пользу возвращения в орден, было сомнение Семена в его способности справиться с собственной натурой. Увы, смирение вовсе не было его сильной стороной, и защитника чужого счастья частенько посещала мысль о том, что его бескорыстие было весьма условно и имело свои пределы, к которым он медленно, но верно приближался. Желание обнять Киру, прикоснуться губами к ее губам, да даже просто прикоснуться хотя бы кончиками пальцев постепенно превращалось в навязчивую идею. И Семен совершенно не представлял, как долго еще он сможет сдерживать свои желания. Зато не сомневался, что если эти желания возьмут верх над его рассудком, то случится непоправимое. Так может быть в том, чтобы отгородиться от любимой женщины долгом перед остальным человечеством, был смысл? Да, решение, которое предстояло принять Семену, назвать простым было никак нельзя. Над этой задачкой он думал весь прошлый вечер, который плавно перетек в бессонную ночь. Поняв, что ему не уснуть, Семен оделся и отправился в горы в надежде, что бодрящий ветерок развеет туман в его голове. Но надежды не оправдались. Рассвет застал его по-прежнему погруженным в раздумье. И спускаясь к озеру, Семен был так же далеко от решения, как и несколько часов назад, когда только услышал предложение Тесара. Наверное, его рассеянность можно было бы объяснить бессонной ночью и душевным раздраем, но для бессмертного она все же была непростительна. Присутствие постороннего он учуял только когда улегся в свою кровать, в надежде хоть немного подремать. Легкое дуновение страха и любопытства, которое донеслось из тоннеля до чувствительного восприятия бессмертного, выбросило его из постели, как пробку из бутылки. Семен застыл около входа в свое убежище, пытаясь унять стук сердца, которое пронеслось вскачь, словно его пришпорили, а заодно и стеганули нагайкой. Нет, бессмертный вовсе не испугался вторжения врагов. Просто по тоннелю, осторожно ощупывая гладкие влажные стенки, пробиралась Кира, причем шла она со стороны внутренней долины. Очевидно, что решение раскрыть это тайное укрытие мастеру было насквозь ошибочным, и предъявлять претензии за собственную недальновидность Семен мог только самому себе. Его умненькая дочурка заранее знала, чем все кончится, и честно предупредила своего непутевого папочку. Собственно, после того, как Кира оказалась в той долине, провал конспирации Семена стал просто вопросом времени. Ведь обнаружить вход в тоннель со стороны открытого пространства долины было гораздо проще, чем за стеной водопада. Разумеется, бессмертный понимал, что придется искать другое убежище. Но не предполагал, что так скоро. Да, недооценил он аналитические способности своей бывшей женушки, а заодно и ее упорство, хотя об обоих этих качествах знал не понаслышке. Теперь поздно было кусать локти. Скрыться в крохотном замкнутом пространстве пещеры было просто негде. Шаги Киры медленно приближались, и Семену показалось, что время остановилось. «Пусть это случится», — обреченно решил он, поскольку ждать неизбежного сделалось совсем невыносимо. «Я не поддамся мороку установок. Они не заставят меня причинить вред Кире». Наверное, еще несколько секунд ожидания, и Семен сам бы выскочил навстречу своей нежданной, но такой желанной гости. Однако судьба решила иначе. Кира в темноте не увидела черного провала пещеры. Ее шаги начали удаляться и вскоре стихли, когда она вышла из тоннеля к водопаду. Только в этот момент до Семена дошло, что от срыва его удержало не иначе, как чудо. Близость Киры в момент разрушила все барьеры, которые бессмертный так старательно выстраивал вокруг своего сердца, тщетно пытаясь запереть кипящие в нем страсти на замок. Еще одного подобного испытания ему было точно не выдержать. В этом у Семена не осталось ни малейшего сомнения. Теперь, когда Кира обнаружила его убежище, нового визита любопытной исследовательницы можно ожидать в любой момент. В сущности, то, что она прошла мимо входа в пещеру, было чистым везением. И рассчитывать на еще одно такое чудо было бы верхом идиотизма. Очевидно, убежище бессмертного пришел конец. Настала пора делать отсюда ноги, причем срочно и вдобавок замести все следы. Семен прокрался к выходу из тоннеля, чтобы убедиться, что Кира вернулась домой, и едва успел нырнуть обратно в темноту, обнаружив настырную следопытку, беспечно плескающуюся под струями водопада, словно под душем. Зрелище было завораживающее. Кира стояла прямо под потоком воды, и прозрачные струйки, падая ей на макушку, послушно вплетались в ее распущенные волосы, а потом облизывали обнаженные плечи сотни маленьких ласковых язычков. Сердце Семена пропустило пару тактов и понеслось вскачь. Наверное, в тот момент за одну только возможность хоть на миг стать одной из этих водяных струек он без сожаления отдал бы свою бессмертную душу. Последние остатки здравомыслия улетучились из его головы, как дым, и Семен машинально двинулся в сторону беспечной купальщицы. На его счастье или несчастье, внезапно в небе над озером раздался низкий рев бомбардировщиков. Кира испуганно пискнула и бросилась вплавь к своей одежде, оставленной на берегу. Наверное, ей не хотелось показываться перед домочадцами неглиже, и она наивно решила, что успеет трансгрессировать безопасное место до начала бомбардировки. А вот у бессмертного на этот счет было совсем иное мнение. Противный свист приближающегося снаряда он уловил за пару секунд до того, как мощный взрыв поднял над озером фонтан воды высотой в пятиэтажку из его родного мира. Ударной волной Киру отбросило на скалу под водопадом, и оглушенная женщина потеряла сознание. Семен успел вовремя укрыться в тоннеле, и потому практически не пострадал, и тут же бросился на помощь. Врожденная скорость реакции позволила бессмертному выудить потенциальную утопленницу до того, как та нахлебалась воды. Он поднял на руки бесчувственное тело и... Что случилось дальше, Семен так и не понял, потому что его сознание отключилось. В следующий момент он поймал себя на том, что его губы покрывают поцелуями лицо и тело, все еще пребывающие в умороке пострадавшей, которую он, оказывается, успел вытащить на берег и даже укрыть под деревьями от возможных наблюдателей. Сам факт, что бессмертный напрочь утратил самоконтроль и вместо того, чтобы заниматься реанимационными процедурами, принялся домогаться беспомощной женщины, привел Семена в ужас. Однако гораздо хуже было то, что это состояние транса было ему хорошо знакомо. Именно так и работали установки подчинения. Когда бессмертному предстояло совершить что-то несовместимое с его нравственными идеалами, они милосердно отключали сознание, позволяя убийце выполнить задание без ненужных переживаний и сомнений. «Кирюшу нужно защищать не от ордена, а от тебя, маньяка!» Семен резко отстранился от бесчувственной женщины и, не удержавшись, отпустил собственный адрес длинное заковыристое ругательство. «Мне нельзя оставаться в Алате», – уже спокойнее заключил он. Просканировав тело Киры и убедившись, что никаких серьезных травм она не получила, Семен накрыл женщину ее же платьем и ринулся обратно в пещеру. На то, чтобы сгрести в очаг все свои пожитки, облить их маслом из лампы и поджечь, у него ушло не больше 5 минут. Вскоре над водопадом потянулся к столбу столб жирного черного дыма, а бывший обитатель пещеры уже бежал в сторону лаборатории. Надо отдать должное насмешнице судьбе, она в легкую решила проблему, над которой Семен бился всю ночь. Эта мерзавка тупо не оставила ему никакого выбора, наглядно продемонстрировав стойкому оловянному солдатику, чего стоит его стойкость, если случай столкнет его с Кирой в каком-нибудь уединенном месте. Удалившись от озера на 0,5 километра, Семен оглянулся, чтобы полюбоваться погребальным костром, на котором сгорала сейчас его прошлая жизнь. Что бы ни ждало бессмертного в ордене, но к этому странному существованию между сном и явью возврата больше не будет. От вида сего своеобразного аутодафе у Семена защипало глаза, словно едкий дым и впрямь смог дотянуться до него через пространство. Он бросил прощальный взгляд на живописные развалины Алата и горько усмехнулся. Нет, никакого сожаления от расставания с этими знакомыми доскоменными местами Семен не чувствовал. Напротив, они вызвали в его душе отвращение. Не было в этих 3 годах одиночества ничего хорошего. И если б не Кира, Семен не задержался бы тут ни на 1 минуту сверх необходимого. И все же сожаление таки скреблось мягкой лапкой с выпущенными коготками в его душу. Вот только алатские пейзажи тут были абсолютно ни при чем. Единственное, о чем Семен действительно сожалел, так это о том, что Кира прошла мимо пещеры, не дав ему нечаянный повод раскрыться. А еще она могла бы очень вовремя очнуться и, возможно, даже ответила бы на его поцелуи. Семен поймал себя на том, что мечтательно улыбается своим мыслям. И горько рассмеялся. Неужели он всерьез верил, что статус бессмертного сделал из него какого-то супермена, человека с железным сердцем? Увы, опыт наглядно показал, что человеческие слабости властны над бессмертными так же, как и над обычными людьми. Независимо от того, каким бы самоотверженным ни казалось решение Семена сбежать от любимой женщины, для которой он сделался опасен, на самом деле оно было вынужденным. И не стоило заблуждаться насчет его мотивов. К этому решению бессмертного подтолкнуло вовсе не желание вернуться в орден, а наглядная демонстрация его человеческой слабости. Но самым отвратительным было то, что Семен до сих пор сомневался в том, что поступает правильно. Он от чего-то перестал понимать, чего действительно хочет от своего возвращения в орден. Искупление вины или простой моральной компенсации за потерю любимой женщины. А может быть, им вообще двигала подсознательная надежда на то, что его инкогнито раскроют и, наконец, избавят измученного защитника чужой жены от этого никчемного существования. Вопросы возникали один за другим в воспаленном мозгу Семена, не находя ответа. но и не растворяясь обратно там, откуда явились. Они продолжали крутиться в его голове жужжащим и жалящим роем всю дорогу до лаборатории. Так что состояние, в котором бессмертный валился Крису, вряд ли можно было бы назвать вменяемым. К счастью, Кетеля на месте не оказалось, а вирусолог был слишком занят своими записями, чтобы обратить внимание на неадекватность своего курьера. Семен не счел нужным разводить церемонии, просто подхватил приготовленную для магистра сумку с лекарством и инструкцией и молча направился на выход. Однако уже в дверях он обернулся, поскольку ему пришло на ум, что Кире может понадобиться помощь. «Рис, мы, скорее всего, больше с тобой никогда не увидимся». Семен произнес эту фразу с таким равнодушием, словно просто пожелал спокойной ночи. «Ты уж позаботься о Кирюше. Она угодила под ударную волну на озере». «Кира ранена?» Ожидаемо переполошился охотник. «Ничего страшного». Семен небрежно махнул рукой. «Максимум небольшая контузия, да парочка ссадин. Но трансгрессировать в таком состоянии я бы не советовал. Так что тебе придется сгонять за ней на трикае». Рис тут же вскочил на ноги и бросился к двери. Но едва он вышел из лаборатории, как поднимающийся к небу столб дыма буквально пригвоздил его к порогу. «Это же из твоей пещеры!» – ошарашенно пробормотал он, указывая на дым. «Неужели бомба угодила водопад?» «Нет, это я сам». Семен отрешенно покачал головой. «Кира обнаружила мое убежище. Пришлось уничтожить улики». «Где же ты теперь будешь жить?» В глазах Риса тут же появилось тревожное выражение. Похоже, он ожидал, что бессмертный попросит его помощи в решении своего жилищного вопроса. «Нигде?» – пожал плечами Семен. «Я ухожу из Алата, потому и попрощался». «Но зачем?» Рис невольно испытал прилив облегчения от того, что опасный соперник решил самоустраниться. Но тут же мысленно укорил себя за эгоизм. «Я помогу тебе подыскать новое жилище». «Нет, мне нельзя тут оставаться». Голос Семена как-то подозрительно дрогнул. «Я стал опасен для Кирюши». «Бессмертный, потерявший над собой контроль, это даже хуже, чем отряд наемных убийц». «Ты пытался ее убить?» От ужаса у Риса перехватило дыхание. «Нет. Но накрыло меня не слабо». Горькая усмешка исказила лицо Семена. «Это не должно повториться». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Куда же ты пойдешь?» Рис решил, что небольшая доза сочувствия будет вполне уместна, хотя на самом деле ничего подобного не испытывал. «Вернусь в Орден», – спокойно ответил Семен и повернулся, чтобы уйти. Однако, видя ошарашенное лицо собеседника, решил пояснить свое решение. «Это не способ самоубийства, если ты так подумал. Я вернусь инкогнито и не в качестве бессмертного. Медине нужен новый носитель, и Тесар предложил мне занять это место». «Ты точно спятил!» Рис не удержался от нецензурного ругательства. «Отдать свое тело и сознание во власть иномирного монстра – это даже хуже смерти. Намного хуже!» «Завязывай со своими детскими страшилками!» – презрительно бросил бессмертный. «Никто ничего сознание захватывать не собирается. Просто высший разум устанавливает ментальный контакт с магистром и через него управляет орденом. Мне Тесар все объяснил». «А что, если он ошибается?» Рис и не подумал сбавить тон. «Ты хоть понимаешь, что тогда станешь для Киры в 100 раз опаснее, чем сейчас?» «Чушь!» Семен небрежно отмахнулся от беспочвенных подозрений. «Ну, как знаешь», – прошипел сквозь сжатые зубы Рис. «Только тогда уж не обижайся. Если я еще раз увижу тебя в Алате, то сначала буду стрелять, а уж потом разбираться, кого убил – бессмертного или пришельца». «Это такой оригинальный способ отблагодарить меня за шестикратное спасение твоей жизни?» На губах Семена появилась ироничная усмешка. «Это такой способ защитить мою жену от иномирного урода», – отрезал охотник. «А у тебя богатая фантазия», – Семен устало покачал головой. «Ладно, если уж действительно придется стрелять, то целься в голову. Любая другая рана для бессмертного не фатальна. Учту». Рис вскочил в седло трикара и запустил двигатель. «Надеюсь, у тебя все-таки хватит ума не появляться в Алате». «Прощай, охотник. бросил через плечо Семен, уже сбегая вниз по склону. «Соври что-нибудь Тиночке и постарайся сделать Киру счастливой». Последние слова Рис уже не услышал, поскольку двигатель трикара не отличался бесшумностью. Впрочем, если бы даже и расслышал, то воспринял бы их не иначе, как добровольную капитуляцию. Впервые с того времени, когда бессмертный вышел к его костру, на душе у ревнивого мужа было легко и спокойно. Теперь ничто больше не угрожало его отношениям с любимой женой. Святая наивность! Из чего он решил, что расстояние способно заглушить чувства, а от конкуренции нет никакой пользы?